Yeah. हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे श्री राम हरे राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे हरे हरे राम राम हरे हरे Come on.

हरे कृष्ण जय कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे I'm Thank you. Вместе. Это черное дерево, это Кришна, это Имли или Тамаринд. И белое дерево, это Вата, одна из разновидностей Баньяна, который символизирует Баларама. И видно, что Баларама вырастает из Кришны. Если мы дойдем до этого места, если я не пропущу его, обычно его, оно не очень заметно, там не так далеко, по старому руслу Ямуны есть еще дерево тоже такое же сросшееся, тамал, дерево тамал и тоже белое дерево, которое вместе символизирует обнявшуюся Кришну и Шримати Радхарани. Оно гораздо менее известно, чем это дерево. Вот. И, соответственно, здесь на Раман-Рете Шрила Прабхупада построил свой храм, поэтому его храм и называется Кришна Баларама. Это, в общем-то, в Исконе не так много божеств Кришны Баларамы. Шрила Прабхупада построил свой храм здесь для того, чтобы в память об этих событиях. Когда Шрила Прабхупада строил свой храм, тут практически ничего не было. Но, как известно, все то, что делает великий человек, все остальные начинают следовать. И поэтому Вриндаван стал расти в эту сторону. И сейчас здесь считается самый такой аристократический район Вриндавана. А храм Кришны Баларамы скоро превзойдет Банки Бихари по своей популярности среди местного населения. Уже сюда больше посетителей приходит, чем в храм Банки Бихари, или почти столько же. И сегодня как раз пройдем с парикрамой по вот этой ближней части. Мы дойдем до храма Мадан Мохана, потом зайдем после него в город, пройдем мимо храма Банки Бихари, и потом, если у нас будет время, еще пройдем мимо Даванала Кунды и Вихара Кунды. Это два очень красивых озера, куда обычно не водят, но это места, которые стоит посетить, потому что там Вриндаван по-особому открывается. Вот, так что отсюда мы начинаем с этого места, с Кришны Баларамы, и потом пойдем дальше. Сейчас можно попросить Кришну Балараму, чтобы они нас благословили. Там построены на месте Варахагата. Здесь мы уже почти дошли до старого русла Ямуны, и здесь, на этом месте, Кришна в свое время показал Гопи свою форму Варахи. Вдруг ни с того ни с сего он превратился в огромного вепря. Вот, и в честь этого здесь построен этот маленький храм. И вот тут вот, по-моему, если я не ошибаюсь, справа Кришна находится в форме Варахи. Да. Да? Да, с первой стороны. То есть с левой стороны видно? Да. Вон он. Да. А что же у меня? Варху там. А? Варху. Да. Вот он с этой стороны. Видно там, с той оттуда. Земля у него очень много. А сейчас чей-то храм? Это храм Рамануджа Сампрадая сейчас. Рамануджа Сампрадая. Главное божество это кто? Ситарам Лакшман Хануман. Это основные божества Рамануджа Сампрадая. Поэтому они здесь поклоняются. Ну, в общем, это Вараха Гата, и основное божество тут Вараха, Кришна в образе Варахи. Вараха Гата. Гата еще это что? Гат это место омовения, да. Здесь Нимуна было, да? Да, Нимуна. Это ашрам Гаутама Муни. Гаутама Муни... Это очень древнее место, за много лет еще до того, как Кришна пришел на землю. Гаутама Риши здесь предавался аскезе. И здесь же Гаутама Риши создал свою знаменитую теорию Параману Вада, теорию атомного строения материи. Вот. Но даже для того, чтобы сделать атомную теорию, ему нужна была энергия Вриндавана, поэтому он пришел сюда, в святое место. А Кришна... Он помогает людям даже в заблуждение других вводить здесь, в этом святом месте. Так что... Еще какие-то божества есть, да? Здесь храм? Да, здесь храм. Насколько я знаю, Нимбарка Сампрадая поддерживает это место, если я не ошибаюсь. Здесь есть храм, вот тут вот какой-то их ачарья, это Нимбарка Сампрадая. Пойдем. А Нимбарка Сампрадая имеет похожее тело. У Шимананды стойка. Да. Не знаю. По-моему, это Нимбарка Сампрадая. Нимбарка такая же тело. И здесь несколько гатов, которых больше не существует. Один гат назывался Сурья-гат. Мы прошли, он где-то вот в этом месте располагался. И Сурья-гат – это то место, где... Сурья в течение многих-многих лет предавался аскезе для того, чтобы получить даршан Кришне. И потом дальше, когда мы дойдем до Давасаджи Титилы, мы расскажем о том, каким образом он смог получить даршан, особый даршан Кришне, Сурья-дев. Тут же, где-то вот тут в этом месте находится Гогат. Гогат – это то место, где Нанда Махарадж раздавал коров браманам. Когда Кришна и Баларам родился, то для того, чтобы сделать это событие очень благоприятным и для того, чтобы обеспечить счастливую судьбу своим детям новорожденным, особенно Кришне, Нанда Махарадж раздал многие миллионы или там десятки тысяч коров браманам, и он делал это как раз здесь, вот около этого гата на Ямуне. И поэтому в честь этого мы сейчас пройдем мимо Гошалы Бхактивиданты Свами. А вот интересно, у меня вопрос. Да. А почему все время Балараму называют сыном Нанды Яшоды и Нанды Яшоды, когда все знали, что он сын Рахини, Васудевы? Не важно. Это не так важно. Она ж воспитывает. Потому что Рахини жила как бы под покровительством Нанды Махараджи. Его не называют никогда сыном Яшоды, его называют Рахини Нандана или Рахини Сута. Он был сын Рахини, но так как он жил под покровительством Нанды Махараджи, то в общем разницы не было. Вот это старая стена, да. Почему посвящена была? Почему я сюда вырос? Она тоже старая стена. Она делит мир на мое и твое. Да, стена не слабая. Сколько времени примерно? О, очень давно. Уже во времена Чайтани тут не было Ямуны. Ямуна текла тут во времена Кришны, когда Кришна ушел, то Ямуна сразу удалилась. И говорится, что на протяжении Кали-юги Ямуна будет все больше и больше отходить. И даже уже на нашей памяти, вот с этой стороны Вриндавана Ямуна отходит все дальше и дальше. Отошла довольно значительное расстояние. Теперь единственный даршан Ямуны — это Укешигата в Вриндаване. Но даже там она будет отходить отсюда. По какому-то... Это из-за того, что люди грешат во Вриндаване? Да. Да. Он как бы уменьшается, уходит с этой планеты, да? А Майпур, он наоборот, как бы... Да, вот влияние. Да, речь идет о влиянии, потому что Вриндаван — это место, которое очень трудно понять людям Кали-юги. Чайтанья Махапрабху всего одни сутки прожил во Вриндаване, пробовал во Вриндаване. Это вот сад, который разбил ИСККОН, чтобы показать, каким должен быть и может быть Вриндаван. По нему можно будет походить. Это как раз территория Гошалы или перед самой Гошалой. Вот, и если мы правильно себя будем вести, то весь Вриндаван нужно будет превратить в такой сад. Вриндаван был когда-то таким садом, и теперь от нас зависит, чтобы он опять превратился в такой сад. Когда там растение одно в этом саду или... Если ну, сейчас ладно, мы потом... не зайдем, то мы не зайдем вообще. Если в Москве все бизнесмены... Песня, о которой я говорил. Видите, это как раз дерево Тамал срослось с еще другим белым деревом. И они всегда тут находятся на берегу Ямуны и танцуют. Вот, к сожалению, это дерево, оно тоже в очень плачевном состоянии, потому что какой-то садху ночевал под ним и оставил там костер, и дерево изнутри сгорело. Там такое дупло сейчас выжженное. Ну, так или иначе. Можно обойти вокруг. Так или иначе. Там какие-то реакции получили? Это целиком дело Кришны и их личных взаимоотношений. Нам ни в коем случае не нужно судить о них как-то. Но получают ли они последствия или нет, может быть. В любом случае, все в саду, которые тут есть, это святые люди. Мы должны им поклоняться издалека. В уме. Вообще, я заметил, индусы почему-то дулась, обычно пихают ее как-то. И не очень. Они поливают ее, кланяются, и тут трепещат. Это традиция. Чем это связано? Не пойму, там перекрытие уважения, пренебрежение. Правда? Я не знаю. Hare Krishna. Radhe Radhe Sambolo Radhe. Jai Hare Krishna Radhe Shyam. Он очень возмутился, вся моя душа не отвечает. Что такое? Это дерево кадамба, которому насчитывается много тысяч лет. Говорится, что оно росло на берегу Ямуны еще в начале Сатья-юги. И когда Гаруда отобрал у змей горшок с амритой, он пролетал над этим деревом, одна капелька амриты, нектара бессмертия, упала на это дерево. С тех пор это дерево стало бессмертным. И оно находится вот с незапамятных времен тут. И поэтому, когда змей Кали поселился в Ямуне и отравил вот всю Ямуну и всю эту область Ямуны, говорится, что на расстоянии многих километров тут не было ничего. Даже трава высохла, трава была выжжена, потому что ядовитое дыхание калия было таким ядовитым, что никакая растительность не могла удержаться. И только одно это дерево выстояло, потому что оно получило прививку бессмертия от Гаруды. Вот. Калия приполз сюда, потому что в свое время Гаруда очень хотел его съесть. Гаруда, как известно, заклятый враг всех змей, и он периодически кушает змей. И тогда змеиное племя решило ему ежегодно давать определенные жертвы, приносить ему большие там повозки с пищей и по несколько змей в пищу, чтобы он их не трогал. Но Кали был таким гордым и таким наглым и таким самоуверенным, что он подумал, что чего это, зачем это нужно какому-то Гаруде жертвы приносить. И все те жертвы, которые другие змеи приносили, он взял и себе забирал. Когда Гаруда об этом узнал, он решил проучить негодяя. Между ними разгорелась страшная битва. В конце концов Кали вынужден был ретироваться, и он в ужасе укрылся на Ямуне, потому что Гаруда по проклятию Саубари Риши не может приблизиться к Ямуне. В свое время Саубари Риши, который медитировал в воде Ямуны, проклял Гаруду и сказал, что если он дотронется до какого-то обитателя, живущего в Ямуне, то ему тотчас же придет конец. И Гаруда с тех пор не приближался к Ямуне, поэтому Калия, зная об этом, поселился здесь, в Ямуне, и отравил всю эту территорию своим страшным ядовитым дыханием. И Кришна прибежал сюда, и, как мы знаем, он спрыгнул с этого дерева в воды этого озера, которое было тут. Тут была заводь Ямуны. Кали был великим мистиком. На самом деле, в прошлой жизни он был великим йогом и преданным. Просто потому, что он был к тому же еще немножко сварливым, очень ругался. Его другой йог и преданный проклял, и он стал змеей. Тот на него ругался, шипел, кричал, и тот йог сказал: раз ты так шипишь и кричишь, то становись змеей и шипи себе на здоровье в своем естественном состоянии. И Кали построил вот в этой заводе, он обладал особым мистическим искусством, он мог строить из воды, он мог воду затвердевать, и внутри у него был дворец, построенный из воды, и там жили его жены, которые были преданными и так далее. Он, в общем, очень хорошо тут устроился, основательно, надолго поселился. Вот. И поэтому, когда Кришна спрыгнул с этого дерева, он специально стал плавать тут, кричать, делать всякие шум устраивать. Говорится, что когда Кришна плавал тут, то звук, который раздавался при этом, звук воды, был подобен музыке. Такая музыка раздавалась. А тем временем мальчики-пастушки, коровы, отравившиеся, они все лежали на берегу, мертвые от яда калия. И калия, увидев это, он страшно разгневался, он выбежал из своего дворца, выплыл из своего дворца, схватил Кришну и сковал его в свои объятия. Кришна подумал: какой хороший, он меня обнимает. И на какое-то время, чтобы не расстраивать Кали. Кришна впал в такое полуобморочное состояние, и Кали держал его в своих объятиях. Тем временем страшные вещи стали происходить. Небо стало черным, солнце затмилось, шакалы стали выть, земля затряслась от того, что Кришна находился в объятиях этого демона. И все жители Вриндавана сразу поняли, что-то дурное случилось с Кришной. И мама Ясоды выбежала, Нанда Махарадж, все пастухи, они стали искать. И по следам они нашли, где Кришна, куда он ушел, потому что они не знали, куда отправился Кришна. Но по следам они смогли его обнаружить. Санатан Госвами объясняет, как они могли обнаружить его по следам, потому что обычно Кришна ходил в сопровождении мальчиков-пастухов, большого стада коров, и, в общем-то, трудно было, чтобы эти следы остались, почему они не были затоптаны. Но Санатан Госвами говорит, что жители Вриндавана так бережно относились к отпечаткам стоп Кришны, что они никогда на них не наступали. И даже если стадо коров шло после Кришны, они всегда входили в следы Кришны. И следы Кришны всегда можно было найти и увидеть в этой пыли. Поэтому они прибежали сюда, и мама Ясода, когда увидела это, она решила покончить с собой, когда она увидела, что Кришна там находится в бессознательном состоянии, в объятиях этого жуткого змея. Вот, она решила сразу же отравиться. Нанда Махарадж сказал, что сейчас я разберусь с этим негодяем. Он хотел ворваться в это озеро, и вот с палкой, чтобы его побить. Другие пастухи его удерживали. В общем, страшная паника началась. И когда Кришна понял, что его преданные паникуют, и что того и гляди непонятно, что случится, он стал расширяться изнутри. В объятиях Кали. И Кали его сжимает, а он расширяется. Кали сжимает, а он расширяется. В конце концов, Кали не выдержал, силы его не хватило, и он отпустил его объятия. Кришна вырвался из его объятий, вскочил на голову Кали и стал плясать. Вот. И при этом гопи, они все собрались на берегу и смотрели, как он пляшет. И Кришна, увидев, что у него такая замечательная аудитория, что все на него смотрят, он стал плясать еще лучше. Очень красиво плясал на головах Кали. Кали пытался вырваться, пытался его укусить или обжечь его своим огнем, который вырвался из него, или ядом, который выходил из его пасти. Но ему ничего не удавалось, потому что Кришна все время с одной головы на другую перескакивал. На самом деле, в той жизни, когда мудреца прокляли, и мудрецу сказали, что он станет змеей в следующей жизни, Нараяна явился и сказал, что вы не расстраивайтесь, ребята, вы все мои преданные. И хорошо, ладно, ты станешь змеей, но я благословлю тебя, и я оставлю отпечатки своих стоп у тебя на голове. Вот. И чтобы исполнить это свое обещание, он пришел и поплясал на головах у змея Кали. Некоторые даже говорят, что потом, когда Кали уже достаточно остыл, и уже у него не осталось силы, он все еще сопротивлялся, но силы не осталось. Гопи потанцевать вместе, они раз и Лилу танцевали на головах Кали. Вот. Ну, так или иначе, после того, как Кали, первое время Кали сопротивлялся, пытался укусить, пытался его уничтожить, но в какой-то момент Кали вдруг понял, что все, что сил его больше нет, что ничего он сделать не может, и он хотел предаться Кришне. Но к тому времени он уже был настолько изнеможден, что он не мог даже произнести слова молитвы Кришне. И внутри при себя он стал говорить: «Хорошо, ты победил меня. Ты Верховный Господь, ты самый могущественный из всех. Я всего лишь твой покорный слуга». И говорится, что в этот момент выражение его лица стало другим. Если до этого он был злой и пыхал ядом и огнем, то в этот момент у него стало такое смиренное выражение, как у преданного, такая улыбочка такая появилась. Он стал говорить: делай со мной все, что хочешь, твое дело, что хочешь, то и делай. И в этот момент змей, жены Кали, они тоже выбежали и подумали, что, наверное, он не так плох, потому что вначале, когда Кали сопротивлялся и пытался укусить Кришну, его жены думали: ах, какой негодяй, пусть же он будет убит, пусть Кришна убьет его. Но как только они увидели, что сознание его изменилось, то сразу же они сменили свой гнев на милость и стали просить Кришну. Стали возносить ему молитвы и просить Кришну: Кришна, смилостивься, в конце концов, он не такой уж плохой, в конце концов, есть у него что-то человеческое. Вот. И Кришна, услышав молитвы своих преданных, он тоже смилостивился. Ачарьи объясняют, что после того, как Кришна достаточно поплясал на нем, весь яд вышел из сердца у Калии. Весь яд он настолько был злой, что эта злость у него скопилась в виде яда в его сердце. Но он хотел укусить Кришну, и весь яд в конце концов из него вышел. И когда яд вышел, то тогда он наконец понял, что ему нужно сделать, что ему нужно оставить свои дурацкие попытки сопротивляться воле Кришны и просто предаться ему. И в этот самый момент как раз он предался Кришне, и все стало хорошо. Вот. И Кришна сказал ему: отправляйся отсюда, Гаруда тебя больше не тронет, потому что твоя голова украшена моими стопами, и Гаруда не сможет приблизиться к тебе, и можешь жить где угодно, Гаруда будет твоим послушным другом. Рассказывается, в некоторых Пуранах рассказывается, что иногда Кришна, вместо того, чтобы пользоваться Гарудой, он пользовался Калией. Он вызывал Калию и ездил на Калии. Калию он мог летать, мог передвигаться. Иногда Кришна путешествовал в Матхуру на Калии. Вот. И много других игр связано с Калией. Это Калия Даман. Бхактивинода Такура объясняет, что Калия символизирует, вот это украшение змея Калии символизирует как бы попытку отравить сердце преданных. Как Калия, он пытался своим ядом отравить мальчиков-пастушков, и Кришна вступился и укротил этого Калию. Точно так же иногда разные люди, они пытаются отравить преданных, пытаются так или иначе сбить их с пути преданного служения, и тогда Кришна вмешивается и ставит все на свои места, если преданные искренне. Вот. В общем, это очень древнее дерево Кадамбы, и сам Кришна залезал на него. Сам Кришна поправлял здесь свой пояс и рожок. Сам Кришна прыгал с него. А вот на Кали это Вишну или Кришна? А? Пользовался Калей. Вишну или Кришна? Пользовался чем? Калей, когда передвигался здесь. Это Вишна или Кришна? Кришна, Кришна. Кришна. Кришна. Говорится, что в другие юги, например, не в эту югу, а в другой раз, когда Кришна приходил сюда, то он отправился из Вриндавана в Матхуру не на колеснице Акруры, а на Кали. Просто он пользовался им как своим, такси. Вот, и сейчас мы зайдем в небольшой храм Калии Дамана, где есть божество Калии Дамана. Это Кришна в объятиях змея Калии. Это древнее божество, установленное Махараджи Ваджранабой, правнуком или праправнуком Кришны. Вот. И там рядом с ними находится также женская фигура. И одни говорят, что эта женская фигура – это Калия Патни, жена змея Калии, которая обращается к Кришне, а другие говорят, что на самом деле это гопи, которая зашла в воду, чтобы вместе с Кришной потанцевать. Но так или иначе, Калия Даман рядом, мы сейчас зайдем туда. Вот и там же недалеко, тут недалеко находится самадхи Прабодхананда Сарасвати. Прабодхананда Сарасвати. Мы прошли, да, его? Да. Тунгавидья Саки. Да, Прабодхананда Сарасвати – это воплощение Тунгавидья Саки. Он был дядей Гопалы Бхатты Госвами. Чайтанья Махапрабху встретился с ними в Шрирангами, и он обратил их в гаудия вишнуизм, и с тех пор Прабодхананда Сарасвати пришел сюда, поселился здесь, во Вриндаване, и он написал Вриндавана Махимамриту, где он прославляет землю Вриндавана и говорит, что земля Вриндавана сделаны из драгоценных камней, что все деревья тут деревья желаний, что их у подножия их находятся вот эти вот рубины, изумруды, которых мы с вами не видим, но он видел. Окей? А вот Субхари Муни вот говорит, что он пал, а потом, как и говорится, он там получил снова милость. Не знаете вот эту историю? Саубари Муни, после того, как он проклял Гаруду из-за того, что он почему-то решил, что Гаруда должен следовать четырем регулирующим принципам и не есть мясо, рыба, яйца. Вот. Его очень это почему-то рекой. Рекишна. То есть за этого оскорбления преданного сразу же это эффект, который возникает у человека после того, как он оскорбляет преданных. Стоит человеку оскорбить преданных, Джива Госвами объясняет, что сразу же в сердце человека начинают появляться материальные желания. И если раньше он мог справляться со своими материальными желаниями, то оскорбление преданным делает его неспособным практически справиться со своими материальными желаниями, и эти материальные желания приводят к его падению. Это непосредственный результат того, что мы вайшнава апарадхи. И с Субари Муни случилось то же самое, его постигла та же самая участь. Он находился в воде, и он увидел под водой, как две рыбы совокупляются друг с другом. И эта картина очень его почему-то соблазнила, хотя до этого он 60 тысяч лет находился под водой и, в общем-то, спокойно относился ко всякого такого рода явлениям. Вот. И он сразу же выбежал из воды, страшный, грязный, в водорослях, и побежал в соседнее царство куда-то, прибежал к царю и сказал, что хочу жениться. У царя было как раз 50 красивых дочерей. Царь посмотрел на этого Муни ужасного, который до этого провел много тысяч лет под водой, зарос водорослями, ему страшно стало. Он, в общем-то, не о таком зяте мечтал. Поэтому он не знал, что делать. С одной стороны, отказать Муни, он его проклянет. С другой стороны, согласиться тоже как-то не очень хорошо. И тогда он сказал, ты знаешь, у меня дочки, они воспитаны по-царски, и я им с детства разрешал делать все, что они хотят, поэтому, пожалуйста, отправляйся вот там к ним в ашрам. И если они захотят, если какая-то из них захочет выйти за тебя замуж, то, пожалуйста, бери любую, которая захочет. Субари Муни сразу же сообразил, что из этого выйдет, и поэтому он вышел из дворца, принял облик прекрасного молодого человека, очень красивого, привлекательного, зашел в женский ашрам, и все эти 50 дочерей ринулись на него, на бедного, и стали драться за него, раздирать его на куски. Одна тащила в свою сторону, другая в свою. В конце концов, бедному Субари Муни пришлось согласиться жениться на всех 50 сразу. Все они стали его женами, и от каждой из этих 50 дочерей царя у него было 10 детей. Вот. И в конце концов, таким образом, сколько у него получилось? 500 детей. А может быть, даже больше, может быть, 100. Ну, в общем, много. Короче говоря, в один прекрасный момент он обнаружил себя, после того, как он медитировал под водой, он обнаружил себя в окружении 500 детей красивых, которые бегали, 50 жен. Вот. Он схватился за голову и подумал вообще, на что я променял свою духовную жизнь. И вместе со своими 50 женами он удалился в лес и продолжил там свою аскезу и в конце концов замолил свои грехи. Вот. И жены ему там очень в этом помогали. А 500 детей остались где-то там. Сиротами. Все эти демоны, которые пришли в Галку, все они были какие-то необычные личности в предыдущей жизни. Да. Да. Этого демона, этого Кали в прошлой жизни звали Ведашира, по-моему. Ведашира. Он медитировал в Гималаях, у него был там свой ашрам, и однажды туда пришел другой мудрец и сказал: я тоже буду тут медитировать рядом с тобой. А тот страшно возмутился и закричал: что тебе, Гималаев, что ли, мало? Вон сколько Гималаев. Это моя гора, мой ашрам. Вот, мое. И тогда тот мудрец страшно возмутился и говорит: ты кто такой вообще? Почему у тебя до сих пор осталось это чувство собственности? Ничего твоего нет, все Кришне принадлежит. И так как ты шипишь, то будешь ты в следующей жизни змеей. Вот. А тот возмутился и сказал: за что ты меня проклял? Я просто сказал, иди на другую гору, что у тебя других гор мало. Я тебя тоже проклинаю, поэтому ты станешь вороной, потому что ты слоняешься, и у тебя места своего нет. Будешь слоняться повсюду. И станешь ты этой вороной, Хака Бушандой, про которую я рассказывал в Пури. Да, про которую я рассказывал в Пури. На которую которая, да, она Чирандживи. Да. Тот, это и есть та ворона? Та самая ворона. Та самая ворона, которая послужила рефери в споре между Махараджи Индрадюмной и этой самой Гала Мадовой, царем. Добрались до вороны. Он ушел вместе со всеми обитателями Вриндавана. Когда Нанда Махарадж вместе со всеми обитателями Вриндавана отправился на Курукшетру, для того чтобы он узнал, что Кришна там будет, и чтобы в последний раз увидеться с Кришной, они увидели с ним и звали его назад во Вриндаван, пытались отвезти, он не согласился, они поняли, что все. Они знали, что Кришна уже скоро уйдет. Они вернулись сюда, и не доходя до Вриндавана, там во Врадже есть деревня. И в этой деревне Нанда Махарадж пришел, его с большим почетом приняли, завели в храм. И он почувствовал, что все, что больше он уже не может, что сил его больше никаких нет. Он стал молиться Кришне, чтобы Кришна забрал его. И в этот момент говорится, что воздушные корабли с Вайкунтхи спустились. И они забрали всех обитателей Вриндавана в свои, соответственно, свои обители, которые... То есть они даже не вернулись? Вот. Нет, они не вернулись в Вриндаван. Они не дошли до Вриндавана. Они ушли оттуда, и тут никого не осталось. И очень быстро это место заросло, превратилось в заросли. Ямуна затопила его. Нам она отошла. И тут была маленькая деревушка. Только потом, во времена Чайтаньи Махапрабху, на протяжении 4,5 лет, да? Было забыто Вриндавана, да? То есть при Жабасе. А? Не знаю. Все обитатели Вриндавана ушли, они не доходя до Вриндавана, они все ушли. Вот это вот Кали-Даман, очень красивый храм, очень, в смысле, очень красивое божество. Зайдите сюда как-нибудь, я не знаю, почему оно закрыто. Все, оно там. Храм Рады Мадовы. Потом зайдите обязательно туда, те, кто не там живет. Я знаю, что часть... А, сейчас подойдет остальная часть группы. Хрибол! Быстрее! Это вот храм Белая Башня, купол храма Рады Мадовы. Кишори Бабы. Ему принадлежало все это место, и вот этот вот ашрам в том числе. Это один из таких очень уважаемых Бабаджи Вриндавана был. Он в свое время был один из лидеров Бабаджи во Вриндаване. И он наверху на своей крыше, крыше своего ашрама, вот там вот дюгала, качель для была построена. И однажды утром люди, проходящие тут, увидели, что Радха и Кришна качаются на этой качели. Вот и многие люди видели это. Непонятно вообще, как, почему, но, по крайней мере, вот это вот место есть, сохранилось тут. Не так давно, это вот в этом веке. Он ушел где-то, Кишори Баба ушел, может быть, лет 30 тому назад. Он был знаком со Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупада приходил в этот храм Радхи Мадовы. Там очень красивые божества Радхи Мадовы, там наши художники рисуют свои картины. Эти божества в свое время, они безумно дорогие, они были сделаны в Южной Индии по особому рецепту, потому что настоящие божества, к ним их нужно отлить целиком так, чтобы потом к ним не должно притрагиваться никакая ни стамеска, ничего, ни наждак. Их никак нельзя обрабатывать. Они должны быть идеальными с самого начала отлитыми. Это вот как раз такие божества, большие, красивые божества Радхи Мадовы. И этот Кишори Бабаджи, он был большим мистиком. Однажды, говорят, он пришел на Сева Кунч, и он упал туда в обморок. Но он там упал в обморок. Люди его окружили, пытались как-то привести его в себя. Когда через какое-то время, 2 или 3 часа он был без сознания, когда через какое-то время он пришел в себя, он разжал руку, от руки его стало исходить благоухание, и там увидели прасад. И он сказал, что этот прасад ему дала в духовном мире Шримати Радхарани. Он раздал этот прасад от Шримати Радхарани, который оказался у него. Жалко, тебя не было рядом. Девы были все. Вот им давали как раз. Они раз были. Вот. И к нему приходил Рада и Кришна, они качались на этих качелях. Вот сейчас его преемник, другой Бабаджи, он думает о том, чтобы отдать этот ашрам Искону, посмотрим. Ну нет, мы потом обойдем, пойдем туда. Сегодня открыто, к счастью. Открыто? А тут какая-то кунда возле храма. А, это которая наплакала. Вот это. Ты что подумал, что не откроют, весь храм все развалят, и люди будут эти разламывать, там куски отваливать. Она открыта. А здесь кунда была. Да. Я расскажу. Это под крики. Да. Даже осталось немножко. Он уже здесь, да? Колодца вода какая-то. Да, вот такая кулатушка, там несколько лет бабочек какой-то жил. Живет. 115 лет ему. Здесь живет? Но он там развалил. 115 лет. Нет, сейчас вот там. Мы его увидим. Дальше. Нет. Вот. Нет, в этой. Нет, вот там. В этой жил. Там живет. Там он живет, да. Вот там. Нет, вот другой здесь живет. Вот это Ямуна, да? Это Ямуна. А вот это маленькая речка. А это... А сейчас мы сражаем. Тут была рама. Попала в Ямуна. Это... Мы сейчас находимся с вами на месте, которое называется Бадашадитья Тила. Это холм недалеко от Калиегата. И вот как раз на этом месте, где находится сейчас этот небольшой алтарик, Кришна взобрался сюда, на этот холм, для того, чтобы согреться. После того, как он провел 2 часа в объятиях Кали, и потом еще несколько часов танцевал на нем, он вылез из этого пруда, из этой заводи, он страшно замерз, он стал дрожать, и тело его покрылось пупырышками. И тогда обеспокоенная мама Ясода сказала: ты должен сейчас же как можно скорее забраться сюда на Бадашадитья Тилу и подставить себя под солнце. На самом деле все это было организовано, потому что Сурьядев хотел специально получить даршан Кришны, и Кришна, идя навстречу желаниям своего преданного, тоже решил получить даршан Сурьи. И он пришел сюда для того, чтобы подставить себя солнцу. И солнце решило послужить ему в этот момент. И для того, чтобы как следует послужить его и согреть его, Сурья вдруг раздвенадцатерился. И вместо одного солнца появилось 12 солнц. Эти 12 солнц стали греть Кришну с разных сторон. Вот, и ослепительные лучи были направлены на Кришну, и Кришна наслаждался этим солнцем, и пот стал течь из него, и говорится, что пот вытек из него, и у подножия этого холма образовалось небольшое озеро, от которого сейчас осталась только маленькая лужа. Но в свое время это был пот, который вытек из Кришны. И после того, как он согрелся, ему стало очень жарко, он решил остыть немного. И если мы дойдем сегодня до Вихара Кунды, это та самая кунда, это удивительной красоты кунда, куда отправился Кришна потом для того, чтобы отдохнуть и немножечко остыть, и он там поплавал в этой кунде, и там же потом дальше произошла другая лила, о которой мы будем говорить дальше. А сам этот холм, Бадашадитья Тила, на нем в свое время Адвайта Ачарья нашел Мадан Мохана. Адвайта Ачарья, когда он пришел во Вриндаван за много-много лет до прихода Господа Чайтаньи, он пришел сюда во Вриндаван и стал молить здесь Кришну, чтобы Кришна вернулся, пришел сюда в Кали-югу. И он стал звать Кришну Чайтанью. И однажды, когда он гулял по этому холму, он услышал голос. Этот голос сказал ему: ты зовешь меня, а я уже тут под землей давным-давно нахожусь. И он откопал Мадан Мохана, Кришну, одного из изначальных божеств Вриндавана, который установил Махараджа Ваджранаб. Он установил его здесь, потому что недалеко находится Мохантергат. Мохантергат – это тот самый гат, где Купидон, бог любви, пришел для того, чтобы пронзить Кришну. Кришна танцевал вместе с гопи, и Купидон подумал, надо, чтобы Кришна влюбился в этих гопи, привязался к ним. Он спрятался за деревом и стал ждать удобного момента для того, чтобы выстрелить в Кришну. Тем самым, тем временем он смотрел, как Кришна танцует с этими гопи. И когда он увидел красоту Кришны, голова у него закружилась, лук выпал у него из рук, стрелы выпали у него, он без сознания упал на землю. Вместо того, чтобы уничтожить Кришну и пленить его, он сам был полностью пленен. И с тех пор Кришну называют Мадан Мохан, то есть тот, кто пленяет самого Купидона, тот, кто сводит с ума Купидона. Сам Купидон сводит с ума всех остальных, а Кришна свел с ума Купидона. И поэтому здесь Махараджа Ваджаранапха установил Мадан Мохана, и Адвайта Ачарья нашел это божество Мадан Мохана. И тут же Санатана Госвами поселился, когда он пришел впервые во Вриндаван. И потом, когда он нашел Мадан Мохана в Матхуре, Адвайта Ачарья, уходя из Вриндавана, оставил Мадан Мохана на попечение одного брамана матхурского, Чхауби его звали. И потом Санатана Госвами, Мадан Мохан пришел к Санатане Госвами, как это водится, вы все знаете эту историю. И здесь они вместе жили с Мадан Моханом. И Санатана Госвами ухаживал за ним, готовил ему чапати простые, без соли. А Мадан Мохан требовал, чтобы они соленые были, а он сопротивлялся постоянно. И Санатана Госвами приходилось спускаться вниз к Ямуне для того, чтобы набрать воды. И довольно далеко идти до Ямуны. И поэтому однажды, когда Санатана Госвами спал, Мадан Мохан сам спустился и вырыл для него колодец. И этот колодец по-прежнему находится здесь, и говорят, что в этом колодце не вода, а чистая Кришна према. Так что мы можем пойти к этому колодцу, поклониться Бабаджи, который там живет. Это один из самых древних Бабаджи Вриндавана, ему 115 лет. Вот, и попить этой воды. Что такое этот колодец, что он мог видеть Арпанис? Раз и Шива не может, народа не может. Не знаю. А вот это место что? Двадашатил, то самое место, где Кришна грелся. Здесь Кришна грелся. Вот написано. Двадашатила. Йог пик. А вот этот камешек он так еще. А почему йога пик? Внизу написано йога пик. Явление. Пока Аурангзеб осквернил этот храм, он отломал вот тут вот эту этой башни, то был построен новый храм Мадан Мохана. Изначальные божества Мадан Мохана отвезли туда, в Джайпур, потом в Кароль они переехали. А новый храм Мадан Мохана был построен напротив, и вот как раз вот это красное здание, это новый храм Мадан Мохана. Там были установлены божества Мадан Мохана, которым поклоняются, которые, по идее, не отличны от изначальных божеств Мадан Мохана. Но после осквернения храма, если проходит достаточно долгое время, в шахтах написано какое, то можно возобновить поклонение. И поэтому сейчас здесь тоже возобновлено поклонение божествам, и там можно будет поклоняться. А есть какие божества сейчас? Мадан Мохан тоже тут установились, но Мадан Мохан и Гауранга Чайтани Махапрабху. А сюда можно зайти, да? Да, да. И у этого Бабаджи какое-то голубое божество Мадан Мохана тоже, да? А, я помню. Там Баджан Кутир Санатана Госвами. И там Санатана Госвами, его Мадан Мохана. А, сейчас подойдет. Получите? Расскажи. Да, это люди, которые хотят, чтобы по ним ступали стопы паломников и оставляли на них частицы по их именам пыли со своих лодочных стоп. Они ставят такие таблички. Обычно это в честь умерших людей, их родственники ставят сюда их имена, как бы, и по ним шагают, да, чтобы давать им благословение, да? Таким образом. Да, в Москве вот в храмах очень часто можно видеть такие таблички. И вот здесь вот как раз находится алтарь Мадан Мохана. Современно он сейчас, к сожалению, закрыт, но потом в любое время вы можете прийти посмотреть на него. Вот это Натмандир, там раньше танцевали для Мадан Мохана, но сейчас тут уже ничего такого, конечно, нет. В свое время тут был очень высокий стандарт поклонения Мадан Мохану. А это мы видим перед собой очень красивый храм. До него, правда, трудно добраться, там очень хитрый вход в него. Это храм Аштасаки, там находится Кришна, Радхарани и восемь саки. Это единственный храм во Вриндаване, где все восемь саки, восемь гопи находятся рядом. Он был построен одним учеником Бхактисиддханты Сарасвати, царем какого-то небольшого царства тут. К этому царю во сне пришла Шримати Радхарани и сказала, что я хочу вместе со своими саки находиться здесь во Вриндаване, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы... Что такое во Вриндаване? Нет ни одного храма Аштасаки. И царица сказала, соответственно, своему мужу, чтобы он позаботился об этом, и муж ее, царство одного, построил этот замечательный храм. Может быть, можно к нему сейчас пройти, если мы найдем вход. Я помню, мы долго блуждали, прежде чем туда зайти. Полтора. Да я.